Вернувшись домой, Василий загнал машину в гараж и направился прямиком в оранжерею. Доктор был там, бродил между розовых кустов, наклоняясь то к одному цветку, то к другому. «Знаю, она тебе не понравилась», — сказал он, не оборачиваясь, когда помощник вошел. «Но ничего не поделаешь, привыкай». Василий молчал. «Если тебя это утешит, могу сказать, что у нее еще есть шанс передумать». Василий молчал. «Я не давил на нее», – сказал доктор с легким раздражением. «А если бы и захотел, это не так-то просто. Она упряма и недоверчива. К тому же ты напугал ее своими манерами». Василий молчал. «Ну все, хватит», – рассердился Анжей. «Ступай и приготовь все к ее приезду». Василий вышел, согнувшись, чтобы пройти в дверь. Доктор фыркнул и погрузил лицо в только что распустившийся, нежный, как свежий снег, цветок розы сорта Дороти Перкинс. Полина несколько минут бесцельно ходила по комнате, пока не вспомнила, что она в пальто и в обуви. Разделась, ощущая, что в горле пересохло, налила из-под крана воды в чайник, но забыла включить его. А когда спохватилась, чая расхотелось. И сон, так внезапно одолевший ее в доме доктора, улетучился, словно его и не было. «У доктора?» Она сама не заметила, как стала называть его так. Но я так и не узнала, кто он. Пациенты, дом, который иногда превращается в отель. Может, Анжей лечит сумасшедших? По правде говоря, он и сам похож на сумасшедшего, вырвалось у нее. Но это было неправдой. На ученого, на вурдалака, на колдуна, на кого угодно, но только не на безумца. Кто вы, господин Ковальский? Полина хлопнула себя по лбу и бросилась в прихожую. В кармане пальто нашлась визитная карточка, которую дал ей доктор перед отъездом. Только имя. Тонкой серебристой вязью, напомнившей Полине ключ на его шее. Анжей Ковальский. Полина открыла портативный компьютер и торопливо вбила имя в строчку поисковика. 10 минут спустя она отодвинулась от стола и закрыла ноутбук. Интернет, который знал все, конечно же, знал и об Анжее Ковальском. Его осторожно называли психотерапевтом, говорили о нетрадиционных способах лечения. Ни в одном чате, ни на одном форуме Полина не нашла и намека на то, что доктор Ковальский в полнолуние сдирает с себя одежды и бегает нагишом по лесу, или что он ест на завтрак молоденьких экономок. Никаких чрезвычайных происшествий, связанных с домом в синих ключах. Никаких нераскрытых преступлений, свежих трупов, свидетельств покусанных очевидцев. Ничего. Рациональная часть Полины требовала немедленно начать паковать вещи. Иррациональная упрямо продолжала твердить, что здесь что-то не так. «Я просто осмотрюсь там немного», – в конце концов произнесла вслух Полина. «Поживу там пару недель, а если мне не понравится, уеду. Никто не сможет меня задержать, ведь так? Ничто не помешает мне отказаться в любой момент, как только я захочу отыграть назад». Полина Аверина даже не представляла, насколько она ошибается. На следующий день молчаливый Василий подвез ее к дому Ковальского. В багажнике желтого «Опеля» лежал один единственный небольшой чемодан. В нем были все вещи Полины. Девушка вышла из автомобиля и с независимым видом поправила воротник пальто. Сегодня дом прятался в тумане. Глухое серое облако расползлось по саду, скрывая шиповник и липы. Воздух был влажен, и морось оседала на пальто. Полина поднесла глазам рукав. Крошечные капельки сверкали в его ворсинках точно во мху, только мох был красным. Когда она подошла к дому, навстречу ей вынырнула из тумана драконья голова. Полина поежилась, вспомнив вчерашнее, и осторожно протянула руку. Сейчас как цапнет? Но теперь, когда она знала, что это всего лишь хитроумно сделанная механическая игрушка, ей не было страшно всерьез, и дракон остался неподвижен. Полина дотронулась до шершавой резиновой морды, имитирующей металл, и даже осмелилась фамильярно потрепать зверя за ушами. «Позвольте», — глухо сказали за ее спиной. Полина так и подскочила. Позади нее с непроницаемым лицом стоял Василий и держал в руке чемодан. «Господи, вы меня напугали! Я думала, вы остались в машине». «Доктора нет, я провожаю», — лаконично объяснил водитель. Вслед за ним Полина вошла в дом и поднялась на второй этаж. К ее радости здесь не было жутковатых портретов, и двери были одинаковыми, почтенными дверями из дуба, без всяких странных ручек, окошек и звериных голов. «Здесь, наверное, комнаты для гостей?» – спросила Полина, торопясь за Василием. На один его шаг приходилось три ее, и к концу коридора она уже успела запыхаться. «И для гостей тоже», – туманно ответил тот. «Пожалуйста». С этими словами он распахнул крайнюю дверь. Сгорая от любопытства, Полина заглянула внутрь. Комната оказалась квадратной, небольшой, но с высоким потолком и очень светлой. По углам два вместительных шкафа, на стене огромное зеркало в старинной оправе, у окна диван и небольшой письменный стол. Узкая дверь справа, очевидно, вела в душевую. Полина подошла к окну, выходившему на задний двор. Первое, что она заметила – оранжерею, похожую на кусок льда, не растаявший после зимы в глубине сада. Внутри буйствовала зелень с вкраплениями пятен розового, бордового, желтого. «Там цветы!» – восхитилась Полина. «Как много! Что это, орхидеи?» «Розы!» – с отвращением уронил Василий. «Как будто у него личная неприязнь к розам!» – подумала Полина, но в следующую секунду сообразила, что неприязнь у него не к цветам, а к ней. «Ну и пусть!» Она еще раз оглядела комнату и совершенно успокоилась. Мило, уютно и в тысячу раз лучше, чем там, где она жила. Осталось только услышать распоряжение от Ковальского. Полина подняла глаза на Василия. «Когда вернется доктор?» «Скорее всего, к 2 часам», – сухо проинформировал тот. «Через час в кухне будет накрыт для вас обед. Я могу быть еще чем-нибудь полезен?» «Нет, спасибо», – рассеянно поблагодарила Полина. Василий кивнул и вышел. Но едва за ним закрылась дверь, девушка спохватилась. «Постойте!» – она высунулась в коридор. «Послушайте, Василий!» Шофер нехотя остановился. «Я хотела узнать. Та экономка, что была до меня, она давно уволилась?» Лицо Василия осталось непроницаемым, но Полине показалось, что в глубине темных глаз что-то мелькнуло. «Она не увольнялась», — сказал он. «К тому же это была не она». «А кто?» — глуповато спросила Полина. «Он, эконом». И, решив, что ответил исчерпывающе, Василий направился к лестнице. Но Полина овладела упрямство. К тому же ей хотелось прояснить хотя бы этот несложный вопрос. «А если он не уволился, то что с ним случилось?» – громко спросила она у спины водителя. Василий на секунду задержался, прежде чем свернуть на лестницу. Полине показалось, что сейчас он уйдет, ничего не сказав. Но тот снизошел до ответа. «Нам с доктором это неизвестно». «То есть как неизвестно?» – пробормотала Полина. «А кому известно? Он что, пропал?» И тут водитель все-таки повернулся к ней. Хотя их разделяло не меньше 10 метров, Полина готова была поклясться, что в его глазах светилось злорадство. «Может быть, и пропал, но я предполагаю, что он сбежал». «Сбежал». «Сбежал, сбежал, сбежал». «Сбежал?» – пробормотала Полина на разные лады, доставая вещи из чемодана. Чемодан, раскрыв пасть, покорно слушал. «Им с доктором это неизвестно. Ха!» Полина выпрямилась, обличительно вытянула вперед руку и произнесла краткий, но выразительный монолог. Суть его сводилась к тому, что нельзя доводить экономов и экономок до такого состояния, чтобы они сбегали от работодателей. Но потом ее осенила новая мысль. «Может, он просто пугает меня?» – спросила она у чемодана. «Хочет, чтобы я побыстрее убралась отсюда?» «Ну уж нет, не получится. Я не сбегу и не пропаду». Полина повесила пальто в шкаф, разложила свитера, выставила в ванной скляночки с кремами. Оторопь, вызванная словами Василия, понемногу растворялась в хлопотах. «Нужно потихоньку обживать это место. Пока все непривычно, но это пройдет со временем. Главное – вести себя уверенно». Девушка открыла второй шкаф и с удивлением уставилась на длинное клетчатое платье, висевшее внутри. К вешалке прилагалась бирка с надписью «Униформа». Полина вынула платье, потрогала ткань. «Никаких сомнений. Вещь совершенно новая». «Это мне?» Встав перед зеркалом, Полина приложила к себе платье. Серо-голубая клетка, надо признать, ей шла. Но, разглядывая свое отражение, девушка внезапно поняла, что ее жизнь в этом доме не будет простой. Она еще не приступила к работе, а ей уже не нравится такое начало. Кто выбирал для нее это платье? Не сам же Ковальский поехал вчера вечером в магазин и приобрел его. И что, если оно не подойдет ей? Обтянет со всех сторон, и получится из Полины перевитая гусеница. А экономка не должна быть гусеницей. Она должна быть тонкой, как Мэри Поппинс, с прямой спиной и осиной талией. Полина вздохнула. Делать нечего. Придется подчиниться молчаливому указанию Ковальского. Она переоделась в платье и с опаской посмотрела на зеркало. «Нет, пожалуй, не гусеница. Хуже. Румяная толстуха с кудряшками. Ах, какой пошлый образ вместо вожделенной Мэри Поппинс. Не дать не взять девица с немецкого праздника Октоберфест, какая-нибудь Гертруда, несущая пиво своему Гансу». И, как назло, рукав у платья 3/4, а это значит, что ее по-крестьянски крепкие запястья видны всему свету. «Колхозная порода», – говорил Дима. «Да, так оно и есть». Первым желанием Полины было немедленно сорвать с себя это платье, бесцеремонно навязанное хозяином. Она не будет его носить. В нем она похожа на колбасу в перетяжках. Нет, на перезревшего Купидона. Разве что лука и стрел не хватает. Издеваясь над собой, девушка вскинула левую руку вверх, правую согнула в локте, точно прицеливаясь, и бросила взгляд в зеркало. А в следующую секунду расхохоталась и смеялась до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. Отражение было безжалостно к ней. Самого стойкого влюбленного этот Купидон испугал бы до икоты. «Медвежата толстопятые», – пробормотала Полина, вспомнив старый детский стишок. «Что ж, толстопятые так толстопятые». Вспышка помогла ей успокоиться, а жестокий смех отрезвил. Что бы она ни делала, все равно будет выглядеть несуразно. Так почему бы и не платье, раз уж господину Ковальскому хочется видеть свою экономку, расчерченной в крупную клетку? Полина поправила кружевной воротничок, вскинула голову. Будь что будет, но она начнет работать в этом доме. Когда-то бабушка дала совет: если тебе тяжело, иди маленькими шагами. Тогда Полина не поняла, что это значит. «Делай то, что должна, по чуть-чуть», – пояснила бабушка. «Не заглядывай в будущее. Не думай даже о том, что случится завтра. Помой посуду, вытри пыль, напиши письмо, свари суп. Видишь, ты идешь маленькими шагами. Сделала шаг, остановилась, передохнула, похвалила себя. Потом другой, за ним третий. Ты сама не заметишь, как твои шаги станут шире. Наступит время, когда ты сможешь подумать о завтрашнем дне без слез». Полина запомнила ее совет. Бабушка знала, о чем говорила. Она пережила смерть любимого мужа, отъезд сына в другую страну, да много чего еще. «Пойду маленькими шагами», – шепотом сказала Полина. Она еще раз взглянула в зеркало и поморщилась. Кудряшки так и велись вокруг лица, придавая ей налет невинной глупости. Пришлось высыпать из косметички пригоршню шпилек и на скорую руку соорудить на голове пучок. Да, так гораздо лучше. Она выглядит старше и солидней. Еще нацепить очки, и образ экономки завершен. Ох, главное, чтобы те, кто должен будет меня слушаться, тоже решили, что я взрослая и солидная. Интересно, сколько их, этих людей? Кто готовит, убирается в доме, и кто ухаживает за садом? Ответ на последний вопрос Полина получила почти сразу. Ее внимание привлекло какое-то движение за окном. Девушка подошла ближе и возле оранжереи увидела невысокого чернявого человека с ведром в руке. Человек был кучеряв и носат. Он обошел вокруг теплицы, помахивая ведром, и растворился за деревьями. Полина взглянула на часы. До обеда всего 5 минут. Пора.